Я ожидал чего угодно, начиная с оскорблений, заканчивая нанесением тяжких телесных повреждений, и я бы, возможно, позволил хорошенько себя отметелить, затем вылечившись с помощью кайнов. Слишком уж паршиво было на душе от того, что мне пришлось признаваться Коми в подобном, зная, как тяжело она может пережить такие новости. Будь на ее месте любая другая, и совесть меня бы не мучила. А так, будто издеваюсь над испуганным котенком, ластящимся к любому, кто проявит к нему хоть капельку доброты. В любом случае реальность оказалась далека от моих ожиданий. Если я соглашусь, то смогу дружить с другими твоими девушками. Быстро накорябала она в своем блокноте. И взгляд такой радостный, да, и с мамой моей. Но об этом я лучше пока умолчу. Я согласна, ответила она, ни секунды не раздумывая. А вот теперь я чувствую себя так, будто ты согласилась со мной встречаться только из-за возможности завести новых друзей. Посетовал я, не зная, как реагировать на такое. Вроде радоваться должен, а чувствую себя так, будто меня использовали. Больше глав на Бусти. https://bast.tonylindil. Глава 19. После Коми принять душ решил и я. Хотя бы ради того, чтобы остудить голову, в которую слишком сильно ударила милота моей новой девушки. Сначала лицезрение шелка в одном нижнем белье, а затем горячий поцелуй. Все это здорово взбудоражило мою кровь. Теперь, помимо умиления, я испытываю к ней вполне привычные мне чувства. В совокупности же эта гремучая смесь заставляла теряться даже меня. Что-то похожее испытывают матери, когда смотрят на своего маленького ребенка, приговаривая, что так бы и съели эту прелесть. То есть их эмоции столь сильны, что их уже невозможно выразить одними лишь словами. Хм, хотелось привести непошлый пример, но, вспомнив свою мать, и то, как она меня съела, становится как-то неловко. Да, тогда крепкую братско-сестринскую любовь в пример тем более лучше не приводить. В любом случае, хоть у меня и имеются похотливые мыслишки по отношению к Коми, но я считаю неправильным торопиться перевести наши отношения в горизонтальную плоскость. Это было бы как-то неправильно, что ли. Удовольствие ведь получают не столько от самого коитуса, сколько от чувств к своему партнеру и его чувств к тебе. И было бы странно форсировать события с прекрасной и доброй девушкой, что только пару минут назад отдала мне свой первый поцелуй. Выйдя из ванной, я был удивлен тем, что Коми, высушив волосы, не начала есть, а терпеливо дожидалась меня. Сам я никогда не понимал ритуала в виде совместного принятия пищи. Хочешь кушать? Кушай. Хотя в этом плане я не находил понимания и в прошлом мире, а потому, наученный горьким опытом, не стал ничего говорить, зная, что переубедить Коми будет едва ли возможно. Позавтракав, мы собрались выходить из номера, когда я заметил, что на колготках девушки пошла стрелка, о чем ей тут же и сообщил. «Извини, мне нужно их сменить», — ответила она с помощью блокнота. «Позволь, я помогу», — не мог я упустить возможность лишний раз полюбоваться длинными ножками Коми. «А, Н не стоит», — стушевалась шелка. «Обещаю не распускать руки», — обезоруживающе улыбаюсь, поднимая открытые ладони вверх. «Эй, ладно», — согласилась она, видимо поняв, что отвязаться от меня не выйдет. «Чувствую себя мерзким дяденькой, склоняющим невинную школьницу к разврату. Нужно проверить, не начала ли челка закрывать мои глаза». Сев на корточки перед шелка, запускаю руки ей под юбку и аккуратно, стараясь лишний раз не касаться аппетитных бедер, стягиваю с нее колготки. Девушка протянула мне нераспакованную упаковку новых колготок, другой рукой прикрывая заолевшее лицо. «Присядь, пожалуйста», — попросил я ее, кивнув в сторону кровати. Коми, глубоко вздохнув, выполнила просьбу, после чего, отвернув голову в сторону, протянула мне левую ножку. Нежно обхватив ступню девушки рукой, начинаю медленно натягивать на нее черного цвета колготки, не забывая по ходу дела тщательно облапать стройные икры. Уши Коми стали столь красными, что чудилось, будто в любой момент от них может пойти пар. Закончив с одной ножкой, проделал то же самое и со второй. Поставив шелка на ноги, я снова запустил руки ей под юбку, подтягивая колготки до уровня талии. «Ну вот, теперь можем идти», — произношу, вставая с колен. «Коми», — обеспокоенно позвал я ее, увидев, что девушка стала заваливаться на меня. Выйти из отеля мы смогли лишь через 20 минут, так как мои излишне наглые действия заставили девушку потерять сознание. «Прости», — извинился я перед Коми, жалея, что пошел на поводу у своих фуд-фетишистских желаний. «В следующий раз не бойся отказать, если почувствуешь, что не готова. Ты не виноват, такое ведь нормально для парочек. Это я должна извиниться, что отключилась. Коми, ты просто прелесть. Но я действительно поспешил. Замяв эту тему, мы продолжили свое путешествие по известным местам Киото. Для начала мы отправились в парк обезьян Иватаима, где покормили макак орехами. Меня обезьяны почему-то не взлюбили, а вот Шоука пришлась им по вкусу. Во мне же они, судя по всему, увидели конкурента. И создавалось такое ощущение, будто эти наглые приматы собирались отбить у меня девушку. В общем, мне здесь не понравилось, поэтому надолго мы здесь не задержались, опасаясь, что еще немного и нас уже не отпустит. Храм Нинбуцудзи понравился мне гораздо больше, здесь у меня не пытались увести самку тьфу, девушку. По тенистой территории храмового комплекса были разбросаны 1200 каменных скульптур раканов, последователей Будды. Все они имели разные позы и выражения лиц, страшные, безмятежные, веселые и просто причудливые. Прогуливаясь рядом с ними, я чувствовал небывалое умиротворение. Все мирские заботы ушли куда-то на второй план, и я просто любовался окружающей природой и каменными истуканами. Но бесконечно продолжаться так не могло. Заскучавшая Коми, которая не так сильно прониклась окружающей атмосферой, потянула меня дальше. К слову, длинные ноги девушки позволяли той ходить весьма быстро, из-за чего иной раз я не поспевал за ней. Следующей остановкой стал невероятно красивый ботанический сад, полный разнообразных деревьев и диковинных цветов. Здесь же находился и ухоженный пруд, в котором обитают черепахи и карпы. Мне сразу же понравились эти создания, хотя бы потому, что они, в отличие от обнаглевших макак, не заглядывались на мою девушку. Обойти весь сад пешком не представлялось возможным, конечно, если мы не собирались проторчать здесь весь день, а потому вскоре мы решили закругляться и идти к следующей цели, которой стал бамбуковый лес Росиима. По обоим сторонам тропинки можно было увидеть тысячи зеленых бамбуковых стеблей, устремляющихся прямо в небо. Гуляя по роще, можно было насладиться умиротворяющим поскрипыванием покачивающихся на ветру растений. Был здесь лишь один минус. Тут тоже были обезьяны, но эти были интеллигентней, что ли. Они особо не докучали, позволяя посетителям насладиться окружающими пейзажами. Коми понравилось здесь не меньше, чем мне. Вот только на протяжении последних 5 минут она залипала в телефоне, что было ей совсем не свойственно. Неожиданно она легонько подергала меня за рукав, привлекая внимание. «Что такое? Я вот». Протянула она мне свой телефон. Недоуменно взяв его в руку, я начал рассматривать то, что так хотела, но стеснялась показать мне Шоука. Во вкладке браузера был открыт скриншот из какого-то аниме, где парень с девушкой целовались на фоне окружающих их стен из бамбука. Нетрудно догадаться, что место, в котором они находились, идентично тому, где сейчас стоим мы. «Хочешь так же?» – заинтересованно спросил я у незнавшей, куда деть свой взгляд девушки. «Да-да», – пролепетала она дрожащим голосом, нервно сживая края юбки. «Ты знакома с этим аниме?» – спрашиваю я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжаю. «И кто там был инициатором поцелуя?» «Девушка, тогда чтобы в точности повторить сцену, ты должна сделать первый шаг, решаюсь немного подразнить Шоука, а заодно и проверить ее смелость. Я сильно сомневался, что она сможет побороть робость, и был готов взять все в свои руки, но Коми приятно меня удивила. Сделав шаг навстречу, она встала на цыпочки и, положив дрожащие руки мне на плечи, прижалась своими губами к моим. Я специально не проявлял инициативы, дожидаясь, когда она, раскрепостившись, перейдет к более активным действиям. И она перешла. О французском поцелуе не было и речи, однако девушка, прикрыв глаза, начала несмело посасывать мои губы, что уже было огромным шагом вперед в наших только зарождающихся отношениях. Обняв Шоука за талию, прижимаю ее к себе и тоже подключаюсь к столь приятному занятию. «Понравилось?» – спрашиваю Коми, как только ее уста отстранились от моих. Правда, выпускать девушку из объятий я не спешил, наслаждаясь затуманенным взглядом спутницы. «Да», — ответила она, положив голову на мое плечо. «Сообщи, если захочешь повторить еще какую-нибудь сценку из аниме. Можно и из хентая, я готов пойти на такие жертвы», — улыбнулся я, проведя рукой по шелковистым волосам Шоука. Вторая же рука опустилась на нижние 90 девушки, ощупывая подтянутую попку. Не услышав возражений, я решил зайти чуточку дальше и, приподняв юбку, вернул руку на прежнее место. Отличие заключалось лишь в том, что теперь вместо достаточно толстой ткани я трогал приятные на ощупь нейлоновые колготки, прекрасно передававшие фактуру тела. Простонала Коми от моих прикосновений. «Ну что, будем возвращаться?» – спросил я, полностью отстранившись от девушки. «Угу, больше глав на бусте». HTTPS Басты Тони Линдил. Глава 20. Выехав из Киота в 5 вечера, домой мы добрались лишь к 8. Проводив Коми до ее дома и не упустив возможность поцеловать ее на прощание, я пошел на станцию, чтобы доехать уже до своего дома. Устало переступив порог, я разулся, скинул верхнюю одежду и проследовал на кухню, откуда доносился приятный аромат готовящейся еды. Стоящая у плиты Мидзуха обернулась и, увидев меня, радостно улыбнулась. «Добро пожаловать домой, братик!» Быстро сполоснув руки в раковине, сестра вытерла их об полотенце и, скинув фартук, кинулась мне в объятия. «Ты даже представить себе не можешь, как я скучала!» – проворковала она, потираясь щекой об мое плечо. «Меня ведь не было всего 2 дня, даже меньше, когда успела. Но раньше мы не расставались на столь долгий срок», — возразила она. «Ну почему же? Такое уже было несколько раз во время школьных поездок», — напомнил я, погладив Мидзуху по голове. «Да, но тогда мы еще не были настолько близки. Вот оно что, так значит, что твое тело соскучилось по ласкам», — провокационно произнес я, спустив руки с тонкой талии на упругую попку. «И не только мое. Маме пришлось куда как тяжелее. Подсадил ее на сладенькое, а сам уехал развлекаться с другой девушкой», шуточно упрекнула меня сестра. «Мог бы и нас с собой взять. В следующий раз обязательно возьму. Понимаю, опасался, что мы помешаем тебе соблазнить еще одну девицу», кивнула сама себе сестра. «И как успехи? Распробовал соблазнительное тело Коми-сан, развратил робкую милашку?» С каждой последующей фразой в голосе Мидзухи становилось все больше и больше энтузиазма, словно она возбуждалась, воображая все то, о чем говорила. «Ну, она согласилась стать моей девушкой. Ага, ага, а дальше ты», — с придыханием вымолвила она, не закончив фразу. Поцеловал ее. «Куда?» «В губы, Мидзуха, в губы», — вздохнул я, чувствуя неловкость от затеянного сестрой разговора. «А, что?» «И все», — недоуменно посмотрела она на меня. «Брат, ты не приболел?» Ладонь сестры легла на мой лоб. «Очень смешно. Не забывай, что Коми не похожа на тебя или на маму. Хочешь сказать, что мы развратницы, а Коми-сан стеснительная недотрога?» Нахмурила девушка брови, сверля меня недовольным взглядом. «Брось, я на такое не поведусь. Пресекаю дальнейшие попытки выставить меня виноватым, тем более что никакой обиды сестра не испытывала. Проведя столько времени вместе, я научился худо-бедно читать ее, определяя, когда она говорит правду, а когда притворяется. ТЦ не дал мне разыграть сценку ревнивой девушки», сказала сестра раздосадованным тоном. «А знаешь, мне уже интересно, как ты будешь пытаться склонить Коми-сан к идее вступить в твой гарем», лукаво ухмыльнулась Мидзуха. «Она уже согласилась», ответил я с усмешкой, наслаждаясь удивленным личиком девушки. «Что?» — зависла сестра со стеклянным взглядом. «Ты ее чем-то накачал?» «Да, ага, как и тебя. Своей любовью». «Ну да, когда твоя любовь наполнила мое горло, я чуть было не задохнулась», — посетовала Мидзуха возбужденным тоном. «Когда ты успела стать такой пошлячкой?» — задался я закономерным вопросом. «Как только увидела тебя после 2 дней разлуки», — томно проворковала сестра, потянувшись ко мне за поцелуем. «Кажется, у тебя что-то горит», — спустя пару минут сказал я сестре, разорвав поцелуй. «Да, я горю от возбуждения», — подтвердила она, вновь прильнув ко мне. «Нет, я имел в виду то, что стоит на плите», — усмехнулся я столь забавному недопониманию. «Ой». Развернувшись, Мидзуха в мгновение ока преодолела разделяющее ее с плитой расстояние и убавила газ, начав перемешивать деревянной лопаткой содержимое сковороды. «К счастью, ничего критичного», — произнесла она с облегчением в голосе, утирая рукавом образовавшиеся на лбу бисеринки пота. «Мы отмечаем какой-то праздник», — заинтересованно обвожу заполненный уже приготовленным яствами кухонный стол. «Можно и так сказать. Вчера мама встречалась с отцом». «Что?» — перебиваю Мидзуху. «Зачем, Коми? Дай мне договорить и узнаешь», — закатила глаза сестра. «Так вот, вчера мама встречалась с отцом в суде. Если вкратце, то суд постановил, что мы остаемся жить с мамой, дом тоже переходит нам. В общем, мы решили отметить мамин развод, а так как без тебя делать это было бы неправильно, то перенесли праздничный ужин на сегодня. Рад слышать, успокоился я, а где сама мама? Пошла пропустить по стаканчику с подругами. Скоро должна вернуться, сообщила сестра, надевая фартук. Тогда я схожу принять душ и переодеться. Давай, кинула она, вновь возвращаясь к готовке. Выйдя из душа с обвязанным Натали полотенцем, я сразу же услышал мамин голос, доносившийся с первого этажа. Недолго думая, решаю спуститься и поздороваться. А так как после всего, что между нами произошло, то стесняться перед матерью было бы глупо, я не стал одеваться. «Привет, мам», — сказал я, заключая женщину в объятия, и не дав ей возможности ответить, втягиваю в поцелуй. Глаза матери ошарашенно округлились, после чего она уперла руки в мою грудь и с силой оттолкнула. «Ты чего?» — удивляюсь такой странной реакции. «Сынок, у нас гости», — огорошила она меня новостью. Оторвав взгляд от матери, обвожу взглядом комнату и обнаруживаю стоящую возле стены особу, не узнать которую было невозможно. Она стояла так, что увидеть ее при входе в комнату было невозможно, если специально не оглядываться. «Что ты здесь забыла?» – произнес я грозным голосом. «Кики, не груби гости», – отчитала меня мать. «Что? Но ведь отец и она». «Знаю, но она такая же жертва, как и я. К тому же Юмика выступала в суде как свидетель». «Свидетель чего?» – нахмурился я, не понимая, о чем идет речь и как вообще они смогли связаться друг с другом. «Свидетелем измены вашего отца. Как только она дала показания, суд полностью встал на мою сторону. Боюсь, без нее все могло обернуться не так радужно для нас», — поведала мама. «Понятно. Спасибо, что помогли нашей семье», — поблагодарил я Юмика. «Не стоит, ведь ты тоже мне помог, когда встал на защиту», — улыбнулась она, обводя мой оголенный торс жадным взглядом. «А там уже было на что посмотреть». «Да», — Юмика рассказала, — «как ты самоотверженно встал на ее защиту. Я горжусь тобой, сынок». «Встал на защиту, ага, как же». Скорее она спряталась за мной, использовав в качестве щита, а потом еще и затащить в постель пыталась, о чем она тебе вряд ли поведала. «Кстати, не знала, что вы в таких отношениях», вымолвила Юмика, бросая взгляды на нас с матерью. «Это мы». «Нет-нет, не стоит передо мной оправдываться», выставила она руку, останавливая попытки матери придумать оправдание. «Я прекрасно понимаю, насколько трудно удержаться, живя под одной крышей с таким красавцем, и не осуждаю за такое. КХМ, ужин скоро будет готов», произнесла подошедшая Мидзуха, спасая нас от неловкого разговора. «Тогда я пойду оденусь, если вы не против», ответом мне были отведенные в сторону взгляды. Понятно, все против, но никто не мог прямо об этом сказать, но одеться все равно нужно. Оставив девушек наедине, поднялся на второй этаж и, зайдя в свою комнату, прикрыл дверь. Сбросив напитавшееся влагой полотенце, подошел к шкафу и, покопавшись в нем около минуты, нашел более-менее подходящую к праздничному ужину одежду. Не домашнюю, но и не слишком официальную. Только я натянул трусы, как дверь отворилась и в комнату зашла Юмика. «Думаю, что пора ставить замок», — устало посетовал я на то, что моя комната давно превратилась в проходной двор. Сначала Мидзуха, ночами пробиравшаяся ко мне в постель, а теперь вот и Юмика. «Искала уборную», — ответила вторженка на незаданный мною вопрос. «Как видишь, это не она», — недвусмысленно намекаю женщине, чтобы она вышла. «Но ты искала совсем не уборную, не так ли?» — сделал я вывод, видя, что она не собирается никуда выходить. «Возможно», — хитро улыбнулась женщина, с любопытством рассматривая мое тело. «Позволь, я помогу тебе одеться», — взяла она с кровати рубашку и приблизилась ко мне. «Юмика, зачем ты на самом деле пришла в наш дом?» — требовательно спросил я, схватив ее за руку. «Ради тебя, конечно же», — ничуть не смутилась она. «Все это время ты не выходила из моей головы. Между нами ничего не может быть», — покачал я головой. «Почему?» – спросила она дрожащим голосом. «Ты знаешь почему?» – крепче сжимаю ее предплечье. «Меня не устраивает роль разменной монеты в твоей игре. Хочешь отомстить отцу? Делай это другим способом. А меня в это не впутывай», – отталкиваю Юмика от себя, вырывая рубашку из ее рук. «Да кому нужен этот неудачник?» – раздраженно вздернула она бровь. «Моя месть закончилась в зале суда. Больше меня с ним ничего не связывает. Да, в тот раз, когда он застал нас вместе, мне хотелось сделать ему как можно больнее, но это не основной мотив. Хочешь сказать, что воспылало ко мне чувствами после получаса общения?» — произнес я с изрядной долей скепсиса в голосе. «Не верю. Накинув на тело рубашку, быстро застегиваю пуговицы. После чего, дотянувшись до джинс, натягиваю их на ноги под недовольным взглядом собеседницы, которая лишилась возможности помочь мне одеться. Но это так, замотала Юмика головой, из-за чего несколько прядей волос выбилось из ее прически. Я знаю, что это странно, но меня влечет к тебе, и я свидетельствовала против твоего отца не столько ради мести, сколько ради того, чтобы заслужить твое расположение. У меня уже есть девушки, ты же не думаешь, что я брошу их ради тебя? Напомнил я о своей полигамности, надеясь, что хоть этим смогу сбить ее запал. Меня это не волнует, так даже лучше. Я сильно волновалась из-за разницы в возрасте, но раз ты спишь с собственной матерью, то и у меня есть шанс, ведь я моложе ее и не уступаю в плане внешности. Логично, обреченно перевел я взгляд в потолок, не найдя подходящего контраргумента. Не то чтобы Юмика мне не нравилась, просто прошлая встреча оставила неоднозначные впечатления, из-за чего я до сих пор ищу двойное дно в ее словах. Может ли все, что она сказала, быть ложью? Вполне. Нас ждут за столом, обошел я женщину, направившись к выходу из комнаты. Обсудим все чуть позже, бросил я напоследок прежде, чем переступить порог. Больше глав на Бусти. https://bastytonylindil. Глава 21. Поздравляю, мам, произнес я, подняв я бокал с напитком, после чего прокинул его в себя, словно это был не сок, а нечто более крепкое. Что делать с Юмика было решительно непонятно. Едва ли она отступит в своих попытках завоевать мое внимание. «Спасибо», — ответила мама счастливым тоном, отсалютовав мне бокалом. «Мидзуха», — обратилась Юмика к моей сестре, — «твой гюдан просто великолепен». «Вы перехваливаете мои способности», — ответила девушка с легкой улыбкой на устах, свидетельствующей о том, что похвала пришлась ей по вкусу. Однако в этой стране принято проявлять скромность и в ответ на комплимент принижать собственные заслуги. «Нисколько. Ты действительно превосходно готовишь», — продолжила настаивать женщина, ведь промолчать означало согласиться. А это, в свою очередь, могло обидеть собеседника. «Это я, будучи воспитанным в совершенно другом обществе, мог с грацией носорога игнорировать все социальные конструкты. К счастью, мои девушки и сами плохо вписывающиеся в рамки устоявшихся традиций, не обращали на это внимания, а мастерам и вовсе были чужды все эти словесные кружева. Говорят, этикет был придуман, чтобы избежать ненужных конфликтов, но не людям, способным крушить камни голыми руками, бояться столкновений. Сынок, все в порядке?» Мама заметила, что мое выражение лица изменилось. «А все дело в том, что прямо сейчас чья-то нога прикоснулась к моему паху и начала об него тереться. Напротив меня сидела Юмика, а потому догадаться, чья ножка хозяйничает у меня между ног, было нетрудно. «Все хорошо, просто хрящик попался», — ответил я, натянув маску невозмутимости. А между тем пальцы Юмика смогли каким-то образом нащупать бегунок и, потянув за него, расстегнуть молнию, а после также ловко обхватила пальцами прикрытой тонкой тканью трусов ствол и принялась совершать ритмичные покачивания, на деле показывая, насколько она хочет добиться моего расположения. Так продолжалось около 10 минут, прежде чем я не почувствовал, что готов кончить. Пришлось спешно опускать руку под стол и убирать от своего дружка стопу Юмика. Было бы неловко, кончи я прямо в трусы. Женщина же все это время не прекращала беседу, рассказывая матери забавные истории из собственной жизни. Невозмутимо смотреть в глаза собеседницы, удовлетворяя при этом ее сына, поразительная выдержка и наглость. Дав мне несколько минут передохнуть, женщина вновь винула ногу на мою промежность, продолжая начатое. И опять мне, спустя некоторое время, пришлось отталкивать ее конечность. И так продолжалось раз 6. Меня доводили до края, милостиво давали передохнуть, а после повторяли круг. Было приятно, но в то же время мучительно. К счастью, вскоре ужин закончился, и Юмика, поблагодарив всех присутствующих за гостеприимство, засобиралась домой. «Сынок, ты проводишь ее до дома?» – тихонько прошептала мне на ухо мама. «Всенепременно», – кивнул я, собираясь воспользоваться данной возможностью побыть наедине, чтобы дать Юмика свой ответ. «Тебе понравилось мое обслуживание?» – спросила меня Юмика, когда мы отошли от дома на добрую сотню метров. «Вполне», — произнес я, покосившись на руку женщины, что собственнически обхватило мой локоть. Со стороны мы наверняка походили на влюбленную парочку, решившую прогуляться при свете луны. «Но ты ведь понимаешь, что это не повлияет на мое решение. Ты, несомненно, невероятно сексуальна, но этого мало, чтобы я мог довериться тебе. Тогда как мне доказать искренность своих чувств? Остановившись, Юмика сделала шаг навстречу и прильнула ко мне всем телом, преданно заглядывая снизу вверх в мои глаза. Знала, чертовка, на что давить, точнее, чем давить. Объемный бюст зрелой женщины приятно прижимался к моему торсу, а так как ее футболка имела глубокий вырез в районе декольте, то мне открывался великолепный вид на оголенную часть груди. Просто дать им пройти проверку временем. Чем лучше мы узнаем друг друга, тем легче мне будет поверить в подлинность твоих намерений, ответил я размеренным тоном, погладив щеку брюнетки. Хорошо, ты можешь изучать меня как хочешь и где хочешь, двусмысленно протянула она, прогнувшись в пояснице, чтобы лучше продемонстрировать свои средства убеждения. А сейчас позволишь ли ты мне довести начатое до конца? Не беспокойся, это ни к чему тебя не обязывает, соблазнительно промурлыкала Юмика, проведя языком по мочке моего уха, чем вызвала табун мурашек, промчавшихся по спине подобно болиду Формулы-1. Одновременно с этим ее рука, огладив низ моего живота, спустилась к паху и начала наминать мгновенно отозвавшийся на ласку член. «Сама напросилась», — прорычал я, не в силах более сдерживать накопившееся за день возбуждение. Слишком часто за сегодняшний день моя воля подвергалась испытанию на прочность, начиная от лицезрения коми в нижнем белье и заканчивая ножной стимуляцией от Юмика, а потому мне срочно требовалось утолить свою похоть. Изначально я планировал прибегнуть к помощи мамы с Мидзухой, но сомневаюсь, что смогу дотерпеть, особенно если одна обворожительная особа всячески мешает такому исходу. Схватив женщину за руку, я потащил ее в сторону неприметного узкого переулка, куда практически не доходил свет от уличных фонарей. Окутывающая его тьма должна надежно прикрыть нас от случайных взглядов возможных прохожих. Юмика не стала дожидаться моей просьбы и, присев на корточки, сразу же расстегнула ширинку моих джинс, вызволяя Кики-младшего на свободу. «Подожди», — прервал я ее, заставив замереть с открытым ртом в паре сантиметров от моего стояка. «Я хочу, чтобы для начала ты поработала своими сиськами. О, ты ведь не отрывала от них взгляда на протяжении всего ужина. Настолько понравилась моя грудь», — облизнула она губы. «Такого бы не случилось, одевайся ты чуточку скромнее», — возразил я, наблюдая за тем, как женщина медленно, словно красуясь передо мной, поднимала вверх футболку. «А я хотела, чтобы на них смотрели, точнее, смотрел кое-кто конкретный», — прошептала она томным голосом. «Постой, лифчик можешь не снимать, он нам не помешает», — останавливаю схватившуюся за лямку бюстгальтера Юмика. «Как скажешь», — ответила она покорным тоном. Обхватив рукой моего дружка, женщина просунула его между своих грудей, а после стиснула их с обоих сторон руками, дабы оказать на член необходимое давление. Бюст Юмика был достаточно велик, чтобы ей не приходилось шевелить телом. Нужно было всего лишь двигать им вверх-вниз с помощью рук. Я же иногда помогал ей в этом, двигая тазом навстречу. «Нет, так не пойдет», — вдруг остановилась она. Открыв рот, женщина высунула язычок, позволяя слюне стечь в ложбинку меж ее выдающихся сисек. «Вот теперь порядок», — постановила она, когда слюны набралось достаточно, чтобы та выступала в роли смазки, заменяя собой лубрикант. «И должен сказать, что это была стоящая идея. Теперь мой нефритовый стержень не просто терся об мягкую кожу, но и скользил по ее поверхности. А это уже совершенно другие ощущения. Как тебе, уже хочется кончить?» Улыбнулась она пару минут спустя, одаривая меня лукавым взглядом. «Нет, но этого достаточно. Теперь соси», — произнес я повелительным тоном. «Слушаюсь и повинуюсь». Ни капли не задело женщину мое грубое с ней обращение. Выудив член из плена своих холмов, Юмика тут же нашла ему новое пристанище. Полость ее рта приятно обволакивала моего бойца, а когда она начала его посасывать, ритмично двигая головой в процессе, то из моей головы и вовсе выветрились все мысли. Запрокинув голову назад, я получал удовольствие от шикарного минета. Будучи разогретым предыдущей стимуляцией, я довольно быстро почувствовал приближение скорого оргазма. Схватив девушку за волосы, я еще глубже насадил ее голову на свой агрегат и излился ей в горло, избавляясь от всего накопленного за день напряжения. Достижение. Оральный секс от Юмика Нисимуры, выполнено. Награда. 1 коин. После того, как Юмика удовлетворила меня своим ротиком, я проводил ее до дома, пообещав встретиться, как появится свободное время. Так как сейчас была уже поздняя ночь, общественный транспорт не работал, и возвращаться пришлось пешком. Заложив руки в карманы, я шел неспешным шагом, любуясь видом ночного города, изредка переводя взгляд на звездное небо. Обычно из-за светового загрязнения разглядеть можно было разве что пару самых ярких звезд, но сегодня от чего-то их виднелось на пару десятков больше. От созерцания прекрасного меня оторвал внезапный крик из близлежащего переулка. Вопль был столь высоким, что разобрать половую принадлежность его владельца не представлялось возможным. Я даже засомневался, человек ли его издал. Уж слишком он походил на скулёж побитой собаки. Неужто живодеры завелись? Тяжело вздохнув, я направился в тот злополучный переулок. Если бы этот визг принадлежал человеку, я, быть может, и прошел бы мимо. Но как представлю, что прямо сейчас там издеваются над беззащитным животным, так сердце кровью обливается. Несколько мгновений спустя я добрался до места, из которого исходили звуки, и застыл, не зная, как реагировать на происходящее. Слишком уж реальность оказалась далека от моих ожиданий. Больше глав на Бусти. https://bast.tonylindil. Глава 22. Изначально я предполагал, что кто-то издевается над животным, но версию с попавшей в беду дамой я также не отметал. Что ж, я ошибся. Нет, девушка тут действительно была. И прямо сейчас она избивала Бакхином сжавшегося калачиком скулящего парня. Видимо, это его я принял за собаку. Молодой на вид парень даже не предпринимал попыток сбежать, а лишь закрывал окровавленными руками голову. Рядом с этим молодчиком валялись еще двое мужчин, но чуть постарше. Они находились в бессознательном состоянии, а некоторые их конечности были вывернуты под неучтенными конструкцией человеческого тела углами. Голова каждого из них была окроплена кровью, а также носила следы насильственного демонтажа мурчальника. Одним словом, кто-то хорошо поработал над их лицами. Методом дедукции я даже вычислил, кто именно. Она как раз заканчивала обрабатывать третьего из товарищей. Бедный парень уже потерял сознание, но девушка, словно бы и не заметив данного факта, продолжила рихтовать его физиономию с помощью деревянного меча. Приглядевшись внимательней, я с удивлением обнаружил, что уже встречал эту воинственную особу. Саика Бусудзима, знакомая Саюки и глава школьного клуба кэндо. Приблизившись к школьнице, я предпринял попытку привести ее в чувство. «Хватит, если продолжишь, он умрет», — крикнул я, дотрагиваясь до плеча девушки. Мои слова подействовали, вот только не совсем так, как я бы того хотел. Она и вправду остановилась и, развернувшись, замахнулась, дабы нанести следующий удар, но уже по мне. Рефлексы сработали раньше, чем мозг. Повторяя изученный и закрепленный с сигурой прием, я ударил ладонью вверх, аккурат по рукояти тренировочного меча. Скорость моего удара сложилась со скоростью движения Бакхина, и тот, естественно, вылетел из ладони нападавшей. На этом моменте можно было бы и остановиться, вступив в диалог. Но я не мог оставить нападение без ответа, а потому, не жалея сил, отвесил Саика звонкую пощечину. А, с эмоцией шока на лице, мечница, лишившаяся своего оружия, схватилась за щеку, на которой остался красный след от моей ладони. «Пришла в себя, ты видел?» – нахмурилась девушка, будто раздумывая, стоит ли покончить со свидетелем на месте или все же пусть живет. «Как ты месила того парня?» «Да, они первые напали. Я защищалась, ушла в оборону Саика. Для самозащиты ты слишком тщательно избивала нападавших», – окинул я ее скептичным взглядом. «Налицо все признаки превышения самообороны. Но, думаю, если ты расскажешь полицейским слезливую историю о том, как ты, испугавшись, пыталась защититься, то они поверят именно тебе, а не трем людям с лицами бандитской наружности, в личном деле которых наверняка числятся приводы. Что ты хочешь этим сказать?» Удивленно вытаращилась на меня фиолетоволосая, чей внешний вид из-за вымазанной в кровь одежды мог навести страх на кого-то более впечатлительного, чем я. «Что я успел увидеть твое лицо? На нем определенно точно была счастливая улыбка. Ты ведь получала наслаждение, доставляя боль неспособному оказать сопротивление человеку, не так ли? У тебя нет доказательств», — постаралась она сделать равнодушный вид, стирая с подбородка каплю крови. Но трясущиеся руки от гуляющего в крови адреналина давали понять, что девушка отнюдь не так спокойна, как хотела того показать. «Это лишь мои размышления. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я думаю, ты сможешь самостоятельно набрать нужный номер. произнес, разворачиваясь в сторону выхода из переулка. «И да, будет лучше, если ты не станешь упоминать о том, что я здесь был. Мне бы не хотелось врать полицейским», — бросил я через плечо, прежде чем завернуть за угол. Вернувшись домой, я тут же завалился спать. Мама с Мидзухой были не прочь затащить меня к себе в кровать, но час был поздним, а я слишком умотался за день. Пришлось пообещать уделить весь завтрашний день им, что я и так собирался сделать. Так как в школу мне нужно было лишь послезавтра, мне было нетрудно уделить выходной моим дамам, тем более что я и сам успел по ним соскучиться. Очередной понедельник ничем не выделялся из череды прошлых. Снова ранний подъем, снова в школу. Как и обещал, весь вчерашний день я уделил маме с Мидзухой, половину из которого мы провели в кровати, предаваясь утолению плотских желаний, а затем вместе смотрели кино на телевизоре. Я отлучался лишь на час, чтобы съездить к кузнецу и заказать у него подарок для Сигуры. Уроки, как и всегда, были довольно скучными, а вот перемены с точностью да наоборот. На большой перемене мне пришлось взять с собой Мидзуху с Саюки и официально представить их Коми. Так-то девушка уже была знакома с моей сестрой, да только не знала, что она одна из моих пассий. Шоука, конечно, была удивлена степенью нашей близости, но осуждения не высказала. Казалось, напротив, обрадовалась такому раскладу. Вероятно, это из-за того, что с Мидзухой она уже знакома. Саюки, как и всегда, отпускала пошлые шуточки и не упустила возможности облапать Коми. А еще поведала, как она недовольна тем, что я изменяю ей за ее спиной. И может, кто-то бы ей и поверил, не будь на лице Саюки похотливой улыбки, а на щеках предательского румянца. Но Шоука была не против завести дружбу и с такой извращенкой. Девушки быстро нашли друг с дружкой общий язык, начав весело о чем-то щебетать, а вскоре и вовсе намекнули, что я могу пока что где-нибудь прогуляться, так как им необходимо поговорить на женские темы. Ну, это всяко лучше, чем если бы они жаждали крови своих соперниц на любовном фронте. Махнув рукой, я вышел из комнаты клуба каллиграфии, в котором и проходила наша встреча, и направился бродить по коридорам. За время своей незапланированной прогулки успел переброситься парой слов с Сёмой, узнав, что их с Кахару отношения не стоят на месте, и дело уже дошло до поцелуев. Порой я даже завидую тому, как у них все по-детски невинно и мило, только второй раз в одну и ту же воду не войти. Все это я успел пройти еще в прошлой жизни, а сейчас меня вполне устраивает формат наших с девушками отношений. Да и не стоит забывать, что вся эта невинность строится на неопытности и страхе Сёмы. Готов дать руку на отсечение, что Кахару давно готова сделать следующий шаг, уединившись с ним в одном из любовных отелей. К тому же я не уверен, что смог бы выдержать несколько месяцев гуляний за ручку и робких поцелуев, прежде чем перейти к более приятному времяпрепровождению. Такая романтика прекрасна, но не тогда, когда она растягивается на полгода, а то и вовсе на целый год. Именно такой временный промежуток считается здесь стандартным. Искренне пожелав другу удачи, я продолжил шататься по школе, ровно до того момента, пока меня не окликнули со спины. «Постой, я хочу тебя кое о чем спросить». Повернувшись в сторону говорящей, я увидел идущую за мной Саика Бусудзиму. «Да я особо ничего и не знаю, предпринимаю отчаянную попытку ретироваться, но сомкнувшаяся на моем локте рука помешала это сделать. Пожалуйста, Кики-кун», — тон Саика изменился на умоляющий, а весь ее вид говорил о том, что она хочет поговорить о чем-то крайне важном для нее, и нетрудно догадаться, что это будет как-то связано с недавним случаем. «Хорошо, спрашивай, не здесь», — понизила голос девушка, оглядываясь по сторонам. «Пойдем в мой клуб, там сейчас никого нет». «Ладно, надеюсь, что она ведет меня туда не для того, чтобы избавиться от свидетеля, но, во всяком случае, буду держать ухо востро». Больше глав на Бусти. https://bast.tonilindil. Глава 23. Том 2. Глава 23. «Итак, что же такого важного ты хотела у меня спросить?» Проведя рукой по висевшему на стене Синаю, первым завожу разговор. А то я, честно говоря, теряюсь в догадках. После того, как девушка привела меня в клуб Кэндо, она не вымолвила и слова, а я ее не торопил, с интересом осматривая помещение и находящийся здесь спортивный инвентарь. «Я тебе противна, а должна?» — удивился я такой постановке вопроса. «Там, в переулке, ты был прав. Моя душа трепетала от счастья, когда я избивала тех парней. Это чувство, когда ты поднимаешь клинок на тех, кто тебе противен, оно невероятно». С каждым произнесенным словом девушка все больше распалялась, не скрывая воинственного оскала. «Поэтому я сама заманила их в переулок», — прикинулась жертвой и без единого колебания первой нанесла удар. «Мне было безумно весело смотреть, как они корчатся в агонии», — воскликнула она, будто бы намеренно стараясь показаться чудовищем в моих глазах. «А мне ты это говоришь потому, что...» — не мог я сообразить причину, по которой девушка решила излить душу, по сути, первому встречному. «Никто не знал об этой моей стороне, а ведь я уже проделывала подобное 4 года назад. Тогда мне тоже поверили, посчитав мои действия обычной самообороной. Впервые распробовав вкус чужой крови, я долго сдерживалась, стараясь подавить желание ощутить это превосходное чувство вновь. И позавчера я не выдержала. Когда ты увидел меня настоящую, твое поведение никак не изменилось. Я не увидела и капли осуждения. Напротив, ты помог мне, когда не заявил в полицию, когда остановил от убийства. На этот раз я бы не смогла остановиться», — произнесла она со смешанными чувствами в голосе. «Мне давно нравился один мальчик, но я не решалась ему признаться. Чудовище, опьяненное собственной силой, недостойно такого чистого и безгрешного чувства, как любовь, так я считала. Однако твоя реакция заставила меня впервые за долгое время в этом усомниться. Вдруг даже такую, как я, могут полюбить». Набравшись смелости, я призналась в своих чувствах, заодно раскрыв всю правду о себе. «Я могу тебя поздравить», — предположил я, посчитав, что меня пригласили сюда, чтобы поблагодарить. Но по опущенной голове Саика я понял, что сделал неверный вывод. Он отшатнулся от меня, как от прокаженной, после чего назвал сумасшедшей и попросил более никогда не приближаться к нему. Горько усмехнулась Саика. Заглянув в бездну моей истинной сущности, он отвел взгляд, устрашившись того, что ему открылось. «Но не ты. Почему в тебе нет отвращения или страха?» — впились в меня 2 фиолетовых омута. «Интересно, это у меня карма такая, что вокруг меня собираются столь неординарные личности. Наверное, я физически не способен бояться красивых женщин», — улыбнулся я, ничуть не покривив душой. «Что же касается отвращения, Саика, то ты до сих пор не сделала ничего, что заставило бы меня испытать подобное чувство. Смотря на тебя, я вижу не монстра, а добрую девушку, что хотя бы старается бороться со своими демонами. Не скажу, что одобряю твои пристрастия, но пока ты не направляешь их на невинных людей, я не считаю это чем-то ужасным. Теперь я понимаю, что она в тебе нашла». Впервые за весь разговор зловещий оскал уступил место нежной улыбке. «И как жаль, что мой взгляд был устремлен совсем в иную сторону. А мне теперь понятно, почему они с Саюки подружились. Одна садистка, другая – мазохистка. Как известно, противоположности всегда притягиваются. Я уверен, что даже раскрой ты Саюки свой секрет, то она бы не стала думать о тебе хуже». Решаю немного помочь девушке, подтолкнув ее в нужную сторону. «Фигурально, конечно же, ты не можешь знать этого наверняка», — покачала головой Саика. «Не могу», — согласился я, пожав плечами. «И я знаю, что теперь тебе будет нелегко довериться хоть кому-то, но я доверяю тебе, и этого достаточно», — оборвала меня Саика, дав понять, что более не намерена продолжать разговор на эту тему. «Не мудрено, будь я на ее месте, то тоже бы побоялся рассказывать о таком», — подспудно ожидая вновь увидеть омерзение в глазах дорогого себе человека. «Хотя я и на своем-то не спешу никого посвящать в собственные тайны. Другое дело, что меня это и не гнетет, а потому никто и никогда не узнает ни о системе, ни о том, что настоящий Кики давно покинул этот мир. В любом случае было бы лицемерно продолжать убеждать девушку открыться Саюки. Это ее жизнь, и только ей решать, как поступить». «Ты не голодна?» — перевел я тему, ощутив легкое чувство голода. «Твое предложение было неожиданным», — произнесла Саика, разворачивая упаковку с сэндвичем. «Прямо сейчас мы сидели на крыше школы, куда я позвал девушку на обед. На самом деле я просто не знал, о чем дальше говорить», — честно признался я, доставая из рюкзака приготовленные сестрой бента. «Ха-ха-ха», — хихикнула Саика, прикрывая рот ладонью. «Что? Ничего, просто нашла забавным такое совпадение. Ведь хоть я и позвала тебя на разговор, но совершенно не подумала, что буду делать после того, как получу ответ», — неловко почесала она щеку. «Кстати, а твоя девушка не будет против того, что мы вот так общаемся? Какая из... ты изменяешь Саюки?» Взгляд собеседницы тут же из доброжелательного стал настороженным. «Нет», — произнес я ровным тоном, ковыряясь палочками в бента. «О, вот оно!» Квадратный кусочек омлета был тут же схвачен и отправлен в рот. «Раз уж ты поделилась столь личной информацией, то я посчитал, что будет справедливо ответить тем же. Я встречаюсь с несколькими девушками. И да, все они знают друг о друге и прямо сейчас общаются в клубе каллиграфии». «Вот как», — расслабилась Саика, задумчиво постукивая ногтем по лепной ножке скамейки. «Извини, что плохо о тебе подумала», — добавила она отстраненно, будто мыслями находилась уже не здесь. «То есть ты не находишь такие отношения странными?» Изумился я очередному выверту сознания окружающих меня девушек. «Моя семья имеет аристократические корни, тянущиеся аж с 14 века. Сейчас, конечно, ничего такого нет, но у моего дедушки, помимо официальной жены, было и две наложницы. Я росла в среде, где беспрекословно подчиняться мужу есть первостепенная задача хорошей жены, а сколько у твоего суженого при этом любовниц, не играет роли. Так что для меня это не является чем-то неестественным», — пояснила Саика, растянув уголок губ в полуулыбке. «Могу я поделиться еще кое-чем?» «Конечно». У Саика довольно приятный грудной голос, а посему слушать ее — одно наслаждение. В истории Японии особо отметились два великих кузнеца — Мурамаса и Масамуне. Оба были непревзойденными мастерами, из-под молота которых выходили настоящие шедевры. Согласно преданию, однажды кому-то в голову пришла идея проверить, меч какого из мастеров все же лучше. Клинок Мурамасы вместе с клинком Масамуне воткнули в дно реки, поросшей лотосом. Листья, плывущие вниз по течению, аккуратно огибали клинок Масамуне, в то время как меч Мурамасы словно бы притягивал их и рассекал пополам. Победу присудили мечу Масамуне, так как он разрезал только листья и палки, щадя рыбу, в то время как клинок Мурамасы позже, как и все остальные изделия кузнеца, названные проклятыми, без разбору резал все, что становилось на его пути. А философия самураев гласит: меч должен нести не жестокость и опасность, а мир. Эту историю мне рассказывал отец в детстве, и она мне действительно нравилась, ведь я любила ассоциировать себя с клинком Масамуне. Тогда глупая маленькая девочка считала, что она такая же добрая и справедливая, умеющая быть милосердной и прибегающая к насилию лишь в том случае, когда других вариантов не остается. Однако позже я узнала, как глубоко заблуждалась. «Я такая же проклятая, как и клинки Мурамасы», — закончила девушка с закоренелой ненавистью к себе. «Мне уже доводилось слышать эту историю. Полнейшая глупость, как по мне. Не клинок решает, что резать, а что нет. Все зависит от руки, его направляющий. Инструмент же, в свою очередь, должен быть всегда готов к бою», — поделился я своим мнением, которое у меня, в общем-то, никто и не спрашивал. «А ты согласился бы стать хозяином проклятого меча?» — громко сглотнула девушка. «Смог бы подчинить своей воле, твердой рукой направляя на врагов своих, когда возникнет необходимость, и бережно убирать в ножны, когда ситуацию можно разрешить миром?» — спросила Саика, смотря на меня с затаенной надеждой в глазах. «Мне кажется, или разговор идет уже совсем не о мечах. Да, я бы согласился. Слишком уж я падок на красивые и необычные мечи», — произнес я, растянув губы в лукавой улыбке. «Спасибо за ответ, мой господин», — довольно сощурила глаза Саика, аккуратно положив свою руку на мою. «Это, наверное, самое необычное признание, которое я получал», — заметил я, рассматривая смутившуюся от собственной фразы девушку. Приятный ветерок развивал длинные волосы сидящей рядом Саика, чем придавал ее образу некой изящности. Не зря она сравнила себя с клинком. Такая же красивая, как вышедшая из-под руки легендарного мастера катана, и ничуть не менее опасная. Подобная гармоничная двойственность поистине завораживала. «Наверное, тебе могло показаться это странным. Мы знакомы всего ничего, а я уже изливаю тебе душу и признаюсь в чувствах. Но ты один из немногих, кто увидел во мне девушку, и единственный, кто узнал меня настоящую и не сбежал», — пробормотала она оправдывающимся тоном. «Не волнуйся, мне нравится твоя прямолинейность. Да я и сам не люблю ходить вокруг да около». Придвинувшись поближе, я беру девушку за подбородок и соединяю наши уста в легком поцелуе. Ее губы едва касаются моих, но тем не менее они прекрасно передавали всю палитру направленных на меня чувств. Нежность, страсть, благодарность и покорность – это, пожалуй, лишь малая часть того, что я смог расшифровать, опираясь на ранее сказанные ею слова. Саика, закрыв глаза, положила ладонь на мою шею и с еще большим энтузиазмом отдалась процессу, а через некоторое время и вовсе умастилась попкой на моих коленях в позе наездницы, прижимаясь ко мне своей упругой грудью. Предполагаю, что на следующий урок мы опоздаем, если вообще придем. Больше глав на Бусти. HTTPS Басты Тони Линдил. Глава 24. Оторваться друг от друга мы смогли только после того, как услышали звонок. Лицо Саика имело довольное выражение, какое может быть только у человека, только что сорвавшего заветный джекпот. Я же, в свою очередь, был не менее рад. Казалось бы, собрал уже целый цветник, и очередная девушка не должна вызывать такой восторг. Однако для меня девушки, не доллары, каждый из которых идентичен другому, за исключением серийного номера. Конечно же, все мои девушки обладают не только уникальной внешностью, но и характером. И каждая из них вызывает у меня одинаково сильные, но разные чувства. Будь это иначе, то я бы не стал поддерживать с ними отношения, ограничившись одноразовым сексом, только лишь с целью заработать кайны. Кстати о них. Пока мы с Саика целовались, я совершенно не обращал внимания на уведомления от системы, не желая отвлекаться от столь приятного занятия. Обменявшись с Бусудзимой номерами телефонов, мы поспешили на урок. А так как учились мы в разных классах, то в определенный момент были вынуждены расстаться. Поцеловав девушку на прощание, я побрел в нужную мне сторону. Оставшись в одиночестве, обратил, наконец, более пристальное внимание на системные оповещения, которые смогли приятно меня порадовать. Достижение. Раскрытие тайны Саика Бусудзимы. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Стать господином Саика Бусудзимы. Выполнено. Награда. 1 кайн. Ранее я видел в системе лишь удобный инструмент для личного обогащения с приятным дополнением в виде прокачки характеристик. Но лучше узнав изнанку этого мира, понял, что деньги здесь далеко не главное. Взойдя на уровень мастера боевых искусств, человек, так или иначе, сможет хорошо зарабатывать, будь это примитивный бандитизм или работа телохранителем у важных шишек. Вариантов на самом деле много. Нет, я и до вступления в Рёдзен пока это понимал, но, не видя перед глазами наглядного примера, не особо верил, что человек может достичь такого уровня сил. Хотя мне то уж точно не следовало бы сомневаться. Но страх, что даже система не сможет вывести меня за пределы человеческих возможностей, все равно присутствовал, что вполне логично, я так-то до сих пор не выяснил пределов ее возможностей и весь имеющийся функционал. К счастью, теперь я знаю, что достичь могущества возможно и без помощи системы, так что если в один прекрасный момент она меня покинет или перестанет работать таким же образом эффективно, как и прежде, то я не стану посыпать голову пеплом. В любом случае сейчас для меня деньги имели значение, но исключительно как способ сделать себя сильнее, конвертируя бумажки в кайны. Из-за неспешного шага на урок я все-таки опоздал, хоть и незначительно. Да только пожилому учителю физики, что принимал любое проявление непунктуальности за неуважение к его предмету, было наплевать на этот факт. Он сначала отчитал меня, а после потребовал решить написанную на доске задачу. Мы ведь еще не проходили это, обнаружил я подвох, бегло ознакомившись с условием задачи. Данную тему я буду объяснять вам сегодня, но раз уж ты посчитал, что можешь опаздывать, то, несомненно, уже знаком с материалом и не нуждаешься в моих объяснениях, злорадно улыбнулся учитель, с нетерпением ожидая посмотреть, как я сяду в лужу. Вы правы, спокойно ответил я старому мудаку, беря в руки мел. После увеличения интеллекта я не стал гением, но проблем с запоминанием информации более не имел. Физика – довольно увлекательный предмет, точнее, теоретическая его часть. Поэтому, выполняя домашние задания, я забежал вперед и прочел несколько следующих параграфов. И хоть сейчас мог пересказать их по памяти чуть ли не слово в слово, а вот с формулами дело обстояло сложнее. Я практически не обращал на них внимания. Да только такая вот публичная порка была отнюдь нередким явлением. Сам я на нее еще не попадал, но вдоволь насмотрелся на то, как другие одноклассники краснели у доски под саркастические комментарии физика. Пока старик делал выговор, я, зная, к чему идет дело, внимательно вглядывался в лежащий на его столе учебник, открытый на нужной мне главе. За те пару минут, что он разбрызгивал слюну, я без труда успел запомнить необходимую для решения задачи формулу. Конечно, одного только знания формулы порой недостаточно. Задания составляются так, чтобы ученик поломал над решением голову. Но написанная на доске задача явно была одной из самых простых, которую учитель собирался дать, как только закончит объяснение темы, а потому не имела особых заковырок. Потратив десяток секунд на обдумывание, начал расписывать решение. 5 минут спустя я уже клал мелок на предназначенную для этого полочку, разворачиваясь лицом к нахмурившемуся учителю. Надев очки, он приступил к проверке, одобрительно кивая после прочтения каждого из пунктов. Пока старик был занят проверкой, я, заскучав, обратил внимание на одноклассников. Сёма уже не высматривал через окно лолик, а вместо этого с улыбкой пялился в телефон. Более чем уверен, что приятель созерцает прекрасное, иначе говоря, любуется фотографиями его девушки. А вот Коми смотрела прямо на меня. Наши взгляды пересеклись, и девушка, вздрогнув, мило подняла кулачки, тем самым выражая мне поддержку. Что ж, уже ради этого стоило опоздать. Невероятным волевым усилием сдержал порыв подойти и затискать Шоука. «Все верно», — произнес физик, сверившись с ответами в конце задачника, из которого, видимо, и была взята задача. «Признаться, вы приятно меня удивили, молодой человек, можете садиться». Теперь в его голосе слышались хвалебные нотки. Я не был удивлен перемене его настроения, прекрасно зная характер этого чванливого старика. Пока ученик отвечает на его вопросы и справляется с заданиями, то он будет выказывать ему расположение, но стоит не ответить хоть на пару вопросов, и учитель начнет бросаться едкими комментариями. Не самый плохой человек, но и приятным его не назвать. Лучше держать позицию крепкого середнячка. Начнешь выделяться, и тебе обеспечено его повышенное внимание и нескончаемый поток вопросов на каждом из уроков. Интереснее всего проходили его разговоры с нашей Коми. Девушка без проблем щелкала задачки, но ответить на вопросы по понятной причине не могла. Если все остальные учителя смирились, понимая, что разговорить Шоука не в их силах, то вот физик все еще упорствовал, скорее всего, впервые столкнувшись с такой проблемой. С одной стороны, Коми была его любимицей, с другой, он не мог втянуть ее в диалог, что, судя по всему, является для него обязательным ритуалом. В итоге получался цирк, когда девушка жестами пыталась объяснить тот же закон сохранения импульса или силу трения. Порой жесты, неискушенные во многих жизненных вопросах девушки, сильно смахивали на неприличные, отчего учитель то краснел, то потел, не зная, издеваются над ним или же это он себе напридумывал. Финальной точкой стало объяснение Коми закона всемирного тяготения. Если у Ньютона было яблоко, то перенервничавшая Шоука использовала для этого кулак, которым она с холодным выражением лица ударила по парте, заставив физика схватиться за сердце от испуга, и тот заикался до конца урока. После этого случая старик не то что не спрашивал, а даже не смотрел в ее сторону. К сожалению, у меня нет такой же пугающей или вызывающей восхищение ауры, а выпускать ки, подобно мастерам, я еще не научился. Отчасти это из-за того, что у меня этой энергии кот наплакал. Там и выпускать-то особо нечего. Мой нынешний максимум – это худо-бедно задействовать ки при ударах, тем самым увеличивая их силу. По окончанию занятий я сразу же отправился домой. У меня было около часа свободного времени, после чего необходимо идти на тренировку в Рёдзенпока. Мидзуха же отправилась в клуб, а потому домой я возвращался в одиночестве. Больше глав на бусте. https://bast.tonilindil. Глава 25. С возвращением, сынок. Томно проворковала мама, встретив меня прямо у порога. Новый образ, тебе идет, оценил я обтягивающий костюмчик матери, что выгодно подчеркивал каждый изгиб ее сладострастного тела. Через ткань одежды просвечивались соски, давая понять, что женщина почему-то посчитала лифчик лишней частью гардероба. Так как мой отпуск скоро заканчивается, я решила, что самое время обновить гардероб, произнесла она, сексуально закусив дужку очков, которые ей после проведенной в прошлом году лазерной коррекции зрения вообще-то не нужны. «Что скажешь, мне идет?» – спросила она, изогнув спинку таким образом, чтобы выдающиеся достоинства стали визуально еще больше. Даже очень, не скрывал я своего любопытства, вовсю любуясь пышной в нужных местах фигуркой женщины. Вот только на работу я тебя в этом не отпущу. Не хватало еще, чтобы всякие левые мужики любовались моей женщиной. Ах, ты так властно это сказал, что я аж потекла, возбужденно вымолвила она, заерзав бедрами. Знаешь, я ведь еще кое-что прикупила. Хочешь посмотреть? С удовольствием. Я быстро. Но думаю, «Ты тоже успеешь переодеться в домашнее», – заверила меня мать, перед тем, как направиться в свою комнату. Я последовал ее совету, а как закончил, заглянул в мамину комнату, успев заметить, как та вертится перед зеркалом, поправляя складки на юбке. «А это ты явно купила не в обычном магазине», – отметил я, удивляясь увиденному. По пути заглянула в секс-шоп. Прямо сейчас на маме была одета черная школьная матроска с неприлично короткой блузкой, едва прикрывающей ее грудь. «Что?» – не поняла она сходу, о чем я говорю. «А, нет, вообще-то я хотела показать тебе кое-что другое, но нашла в шкафу свою старую школьную форму и решила примерить. Вот только оказалось, что она мне немного маловато», – пробормотала женщина, теня вниз край блузки, что так и норовил задраться, оголив ее бюст. «Да, видно, с тех пор ты здорово выросла в определенных местах, но так тебе даже больше идет», — отметил я, не удержавшись от того, чтобы не положить руки на упругие полушария матери, чем вызвал ответную реакцию в виде возбужденного стона, прорвавшегося через полуприкрытые губы.